in the washing on the zinc green line. Have you any dirty washing, Mother dear? We're gonna hang out the washing on the zinc green line. Лондон, 12 ноября 43-го года. Ночью снова выли сирены воздушной тревоги. Джерри теперь наведывались в гости почти каждую ночь, малым числом или даже одиночками. Высыпали бомбы и спешили удрать. Принося мало вреда, эти налеты очень нервировали лондонцев, не давая спать. Впрочем, кто-то уже уходил на ночь в подвал или погреб, а кто-то не реагировал никак, философски рассудив, что вероятность попадания бомбы невелика. Большую опасность представляли осколки зенитных снарядов, падающие стальным дождем. Оттого к запрету перемещения по улице во время тревоги относились более серьезно. Отчего королевские ВВС не могли прекратить это безобразие? А вы можете представить радар на одномоторном истребителе? Наведение же с земли имело свои проблемы. Зенитный огонь по радионаводке не мог быть мельче, чем днем. Немцы предусмотрительно летали не ниже 20 000 футов. Когда цель Лондон, куда-нибудь попадешь, все равно. И поставить в ночном небе непроницаемый забор было невозможно. Хотя кого-то, конечно, сбивали. Причем пленные Джерри, когда их вели по лондонским улицам, держались нагло, так что полиции приходилось защищать их от разозленной толпы. Хотя шел 5-й год войны, уже дольше, чем та прошлая Великая война, победы не было видно. Напротив, за последние месяцы все изменилось к худшему. Были потеряны Индия, Египет, Мальта, Гибралтар. Велик был и урон, нанесенный королевскому флоту. И с лета над Ла-Маншем шли ожесточенные воздушные бои, иногда напоминающие 40-й год. Фоке-Вульфы и МЕС-109G были страшным противником для спитфайров старых моделей, и лишь девятки, появившиеся в строевых эскадрильях этим же летом, могли драться с новыми немецкими истребителями на равных. После событий в Атлантике так и не удалось обезопасить конвои от волчьих стай ю-ботов. Потери оставались недопустимо высокими, хотя и с немцев удавалось брать настоящую цену. Единственное, не надо было бояться вторжения. У Еврорейха не было во Франции сильной десантной группировки. Напротив, гунны спешно сооружали вдоль всего побережья системы укреплений Атлантический вал. И по воскресным дням улицы английских городов заполняли бравые и веселые парни в американской форме. Уже миллион их был переброшен на британские острова, и прибывали новые. В войне сложилось равновесие, однако немцы владели всей Европой, а Британия даже не сумела остаться при своих. И конца этому не было видно. Не было видно никому, кроме двух немолодых джентльменов, беседующих в гостиной особняка в викторианском стиле на Даунинг-стрит. «Что ж, Бог не отвернулся от Англии, Безил. Если ваш план сработает, то Господь лишь посылает нам испытание, чтобы проверить нашу твердость. Конечно, если мы окажемся недостойны и слабы, никто не пожалеет неудачников, но выход есть всегда, и Британия выйдет из этого еще более сильной, чем была прежде. Ох, Уинстон, не спугните удачу. У русских есть поговорка «делить шкуру неубитого медведя», и пока мы занимаемся именно этим». «Но это же ваш план, Безил!» «Мой, и другого не вижу. И он должен сработать. Хотя слишком много в нем зависит не от нас, а от кузенов, французов, даже русских и Джерри. И вам, Уинстон, придется постараться, чтобы убедить первых двух действовать так, как нужно нам. Ну а реакцию двух последних, надеюсь, мне удалось предсказать. Если все получится, Британия сорвет банк. Но это пока моя работа, Безил. Да, заманчиво. Еврорейх под нашим патронатом. Хотя название, конечно, следует сменить. Немцев, французов и всякую мелочь никто и спрашивать не будет. А русские уберутся назад за свой восточный кордон. Ну а кузены поработают с нами в паре, наездник и осел. Ясно кем. И это будет делом не генералов, а политиков и дипломатов. А таких поединков Британия не проигрывала никогда. На первом этапе дело именно генералов. Политика без войны слаба. Но ведь все сейчас едины в желании одолеть плохого парня Гитлера. Пусть поработают русские, раз это у них хорошо получается. Только бы Сталин не заключил сепаратный мир. Если он решит, что таким образом может оставить себе больше, чем по итогам договора с нами. По большому счету, это невыгодно ему самому, так как гунны, воспользовавшись передышкой, устроят ему матч-реванш. Но насколько сильны в Москве позиции партии голубей? Я не нашел достаточной информации в предоставленном мне обзоре. Сейс получила указание. Ищем. Но вы же знаете, Безил, что собирать такие сведения среди русской верхушки едва ли не труднее, чем среди высших чинов Рейха. Несмотря на то, что одни враги, а другие формально союзники. Приходится в значительной степени опираться на косвенные, но, заверяю, как только мы получим информацию, она будет незамедлительно вам предоставлена. Хотелось бы, Уинстон, чтобы это случилось еще до вашей встречи в Ленинграде с дядюшкой Джо. Хотя он пытается изобразить из себя современного Чингисхана, таинственного восточного владыку, но короля играет окружение. Так было, есть и будет во все времена. Я могу правильно предсказать их поступки, исходя из выгодности для русских в целом, но совпадут ли они с желаниями какой-то доминирующей группировки? Будем считать, что, по крайней мере, в ближайший месяц их политический курс не переменится. Требование не заключать сепаратный мир будет одним из главных вопросов в Ленинграде. И тут я могу рассчитывать на полную поддержку кузенов. Им тоже нужны русские для грязной работы на Востоке против япошек. К тому же немцы натворили в России столько, что я не представляю теперь, как бы Сталин обосновывал перемирие своему же электорату. По крайней мере, без интенсивной пропаганды и явно не за один месяц. Меня больше беспокоит Джерри. Будут ли они стоять насмерть, пока мы не выйдем на одер с запада, сменив их против русских? Будут, Уинстон, поскольку понимают, что русские их не простят. Вот разговор в немецком поезде, записанный нашим агентом. Солдат с двумя железными крестами сказал, что мы не можем проиграть эту войну, потому что если победят русские и сделают с нами хотя бы 1% того, что мы творили на их территории, то через пару недель в Германии не останется живых. И это говорю вам я, проведший на Остфронте год. И таких донесений много. Немцы будут драться насмерть, хотя бы из самосохранения. А их союзники, те же французы, бельгийцы, датчане, ну, кого там еще Гитлер мобилизовал? Нет. Сами немецкие генералы считают, что негерманские части непригодны для Восточного фронта из-за недопустимо низкой стойкости и боевого духа. Остается лишь убедить в этом наших генералов. И что будет еще труднее, американцев. Многие умы из военного министерства и Объединенного комитета начальников штабов после Нарвика всерьез считают, что высадка десанта на обороняемый врагом берег невозможна в современной войне в принципе, как позиционный тупик под Верденом. Или надо иметь минимум 10-кратный перевес в силах и абсолютное господство в воздухе. А еще надо не упустить момент, когда с запада уже будут выведены большинство немецких дивизий, а русские еще не форсируют Одер. Уинстон, ну это уже ваша работа. Как и сообщить о нужном моменте, это задача для парней из СИС и УСО. Я лишь указал, что такая возможность существует. А вот сумеем ли мы ею воспользоваться, зависит от нас. Кроме того, тут, во-первых, возможны чисто технические решения, как русские водолеты, весьма заинтересовавшие американцев. И если даже в Нарвике батарея Трондавес сдалась сама по приказу коменданта, но батарею Тиле русские взяли, высадив на остров штурмовой батальон на этих летающих катерах. А во-вторых, кто говорит о чистом штурме? Варшава все же дала некоторый опыт, что повстанцы во вражеском тылу могут заменить наш десант. Правда, с гораздо большими своими потерями. Но это ведь не наши потери. Конечно, вооруженная толпа не выстоит в сражении против нескольких кадровых дивизий вермахта, но тут и важен выбор момента, когда подавляющее большинство этих отлично обученных и вооруженных дивизий Гитлера окажется на Восточном фронте, а не возле Гавра или Бреста. Сумеют патриотичные французы повторить успех Комаровского, хотя бы на время захватив порт. А королевские ВВС и янки помогут, работая прежде всего по транспорту, железнодорожным станциям, мостам, тоннелям, чтобы немцы не могли подбросить свежие войска на подавление бунта, по крайней мере, быстро. Тут потребуется хорошая координация с русскими против общего врага, чтобы, с одной стороны, немцы не смогли бросить значительные силы на запад. Ведь не секрет, что по африканскому опыту соотношение 2:1 в нашу пользу у нас считается нормальным для обороны. А с другой стороны, чтобы русские не вошли в Берлин раньше нас, а еще договор с французами или после наших первых успехов и десанта общее французское восстание или переход на нашу сторону Виши, а скорее то и другое вместе. На Комаровского прошу не ссылаться, Безил. После того, что русские опубликовали, сказанное ими по этому поводу на встрече в Москве. Читал. Немцы явно были предупреждены о восстании заранее, так как к моменту начала укрепили все ценные объекты. Колючка, пулеметы, дополнительная охрана. Вывезли запасы продуктов и боеприпасов. Эвакуировали всех своих фрау из женских вспомогательных служб. Провели массовые аресты, взяв довольно много аковцев, по неизвестно откуда взявшимся спискам. Нарушили систему связи Варшавского округа АК с окружающими воеводствами, то есть изолировали восстание. Также Комаровский и его штаб допустили чисто военные ошибки, как, например, не составили четкий план, определяющий первоочередные цели, и не назначили ответственных за их достижения. Начали восстание, при том, что большая часть бойцов не имела даже минимальной общевоенной подготовки и опыта боев, не были запасены оружие и боеприпасы, не создан резерв медикаментов и продуктов, не хватало даже воды. Не предусматривался вывод из города гражданского населения, что было возможно в первые дни. В боях задействовались прежде всего почти необученные ополченцы из населения, несшие основные потери, а подразделения бывших охранных частей, более боеспособные, держались в резерве. Но даже при всем этом, Уинстон, они держались 2 месяца. Вопрос, если в подготовке французского восстания мы учтем все эти недоработки, и уж, конечно, поставим во главе более надежного человека, не связанного с немцами, будет ли восстание успешным? Ну, а потери французов, людские и материальные, нас не интересуют. Да, Пусть немцы сделают Варшаву из Парижа и всех французских городов. Вот только Деголь, когда я озвучил ему отдельное положение вашего плана, довольно резко заявил, что не хочет быть пушечным мясом за британский интерес, по примеру поляков. И, очевидно, так думает не он один. Уинстон, а зачем нам американский плацдарм в Португалии? Для моего плана он бесполезен. Но вот если немцам удастся его ликвидировать, тогда янки вынуждены будут поддержать нас во французском вопросе. Если сопротивление будет накачано оружием и людьми, а в критический момент получит помощь пары воздушно-десантных дивизий, надеюсь, американских, я не хотел бы, чтобы мне предъявили счет за гибель еще нескольких тысяч наших парней. Это было бы идеально, если бы янки сделали за нас всю работу, но придется поучаствовать и нам, если не хотим, чтобы судьбу Европы решали единолично Фрэнки и Джо. Надеюсь, возражений по первой части моего плана нет? Тогда продолжу. Захватив Францию, мы выходим на Рейн, на границу Германии, в ту стратегическую позицию, которая должна была бы возникнуть при успехе Нарвика и Швеции, и предъявляем гуннам, уже издыхающим под натиском русских орд, ультиматум. Кому предпочтете сдаться? Диким славянам, ждущим мести, или цивилизованным англосаксам? Если Гитлер будет упорствовать, надеюсь, в Германии найдется более адекватная фигура, которая сможет принять власть. А этого неудачника, если его не убьют, а всего лишь свергнут, вместе с наиболее одиозными личностями, можно выдать дядюшке Джо для публичного повешения, обставив это как нашу уступку, за которую положена оплата. А после на всемирной конференции против русских будет единый фронт. Ради такого можно и право голоса дать новым демократическим правительствам Германии, Франции, Италии и всяких там Голландии. Признание единственно законными границ на 1 сентября 1939 года, хотя для СССР таковыми могут быть и на 22 июня 1941. Ясно, что Сталин Прибалтику и Галицию не отдаст, тем более что за наше согласие с его правом на эти земли мы можем потребовать его молчания во всем остальном. Когда русские вынуждены будут удалиться, созвать новую конференцию в дополнение. Границы есть границы, но Франция, Италия, Голландия, Дания, Норвегия, Испания, не говоря уже о Германии, должны заплатить нам за свое участие в Еврорейхе. Эти страны будут ограничены в политических правах, на них также будут наложены экономические и военные требования. По сути, они должны стать британским протекторатом, или, если это кого-то коробит, например, Европейским Содружеством при несомненном главенстве Британии. США нас поддержат, поскольку им будут обещаны торговые привилегии на новом общеевропейском рынке, тем более у нас не хватит ни товаров, ни капитала, чтобы совершить столь широкую экспансию в Европу. И, наконец, последний этап. Вежливо, но настойчиво указать американцам на дверь, так как политическая власть, а значит и право устанавливать правила игры, будет принадлежать нам. Как видите, Уинстон, мы будем играть в истинно британской манере. Не против вражеской коалиции, а как раз коалиции против одного изгоя. Сначала им будут немцы, затем русские, после вся побежденная Европа и в завершении янки. И колонии побежденных Франции и Голландии естественным путем переходят к нам. В итоге мы получим Великую Британскую империю, по мощи превосходящей викторианские времена, вся Европа и все колонии. Впечатляет, Безил. Вот только не вмешаются ли другие игроки? Предвижу, что русским и янки положение не понравится. Ну а если они будут активно против? Русские? Вряд ли. У них после будет долгое и трудное дело. Восстановление разоренных территорий. И начинать еще одну войну с нами и США — это слишком даже для Сталина. Американцев же придется постепенно кормить их же блюдом, как они своей дружбой свергли нас с места первой державы и с помощью своих денег, кредитов, товара. Мы дадим им торговые привилегии, а дальше предстоит долгая и трудная работа. Если удастся объединить полмира под Union Jack'ом, тогда и совокупное богатство, и экономический потенциал не уступят американскому ни в чем. Когда же янки это поймут, боюсь, что Третья мировая война будет уже лет через 20, уже между нами и США. А русским, как и всяким третьестепенным игрокам вроде Китая, предстоит в ней также играть роль статистов. Надеюсь, что на нашей стороне. Но позвольте все же не то чтобы усомниться, а побыть адвокатом дьявола. Друг мой, а сколько вы кладете шансов из 100 на реализацию такой феерической картины? В полной мере вероятность мала, 2-3%, но все же больше 0. Слишком много будет зависеть не от нас, а от возможных ошибок других игроков. Но, согласитесь, не лишним будет создать ситуацию, когда таковые возможны, и, надеюсь, мы сумеем их не упустить. Однако же я, как политик, должен принимать реалистичные планы. Что мы можем получить при правильной игре оппонентов? Уинстон, я бы дал все же 60 шансов из 100, что нам удастся укрепиться как минимум на Рейне и сделать Францию, а, скорее всего, и Бельгию, Голландию нашими сферами влияния и рынками сбыта. Заставить французов оплатить наши издержки в войне, если не полностью, то в значительной части. И уже, если после той войны проигравшие лишились колоний, перешедших к победителям, отчего сейчас должно быть иначе? Русские в этом точно нам не конкуренты по причине удаленности и отсутствия у них флота. Янки интересуют лишь доступ на рынки, и, полагаю, мы можем дать Вашингтону большие гарантии стабильности на тех территориях, чем какие-то дикарские правительства, если таковые и будут созданы. Существует небольшая проблема в том, что мы и белая раса вообще потеряли лицо в глазах населения там. Но, думаю, армии Британии еще достаточно сильна, чтобы решить этот вопрос в нашу пользу. Так что мы можем еще рассчитывать с достаточной вероятностью на Алжир, Марокко, Сахару и Центральную Африку, а также Индокитай и Голландскую Ост-Индию, не говоря уже о Ливии и Эфиопии. Территории, примыкающие к нашим владениям, которые мы реально в состоянии удержать. Мы сейчас не можем себе позволить долгую и дорогостоящую колониальную войну. Напомнить вам, во что обошлось Испании усмирение рифов в Марокко. Тем более для нас недопустимы людские потери, электорат не поймет. Уинстон, мы же наедине, без журналистов. Я, как ваш старый искренний друг, не в счет. Я хорошо помню ваши слова о применимости в таком случае химического оружия, даже если Индию после понадобится снова заселять. И кто после будет покупать наши товары, работать на наших плантациях, шахтах и заводах? Уинстон, строго по моей теории непрямого воздействия, угроза может быть действеннее применения. Достаточно уничтожить несколько миллионов самых активных смутьянов и проявить милосердие к уцелевшим, кто поспешит вернуться под руку империи, осознав пагубность своих заблуждений. Тем более, что бунтовщики не покупают наших товаров и не работают на наших плантациях, а население тех стран весьма многочисленно, быстро растет и весьма мало ценит собственную жизнь. и Британия станет единственной колониальной державой, если удастся занять Голландию. Помнится мне, голландская казна получала из Ост-Индии большой доход, чем, собственно, от метрополии. Еще, Уинстон, я положил бы процентов 50 из 100, что нам удастся закрепиться в Италии, поскольку там, согласно переданной мне информации, уже сложился заговор против дуче, в который вовлечены весьма высокие и влиятельные фигуры, как маршал Бадольо, и сам король. И лишь страх перед местью немцев удерживает заговорщиков от попытки эти планы реализовать. Но если нашим войскам удастся выйти к Альпийским перевалам прежде русских, Италия мгновенно скинет немецкое иго и перейдет на нашу сторону. С Францией, Испанией, Африканским берегом наши позиции в Средиземном море станут как бы не лучше довоенных. Но боюсь, что русские успеют раньше, они уже на Балканах, и уже со дня на день могут выйти к Изонцо своим авангардом. Как только они подтянут достаточно сил, кто-нибудь сомневается в исходе очередной битвы при Капоретто, чтобы там не вопил Муссолини, взывая к традициям и духу Древнего Рима и требуя от героической итальянской армии встать несокрушимой стеной. Остается лишь слабая надежда, что русские прежде Рима решат побывать в Берлине, а вот тогда в игру вступаем мы и спасаем потомков римлян от славянской напасти. 50, 60 из 100 уже можно играть. Безил, если ваш план удастся, я не забуду своего обещания поставить вашу статую на колонне не меньше, чем Трафальгарская, и на постаменте будет надпись «Он спас Британскую империю». Я всего лишь скромный премьер-министр, да и просто неудобно ставить памятник самому себе. Теперь, что касается русской сверхподлодки. Черт, вот уже воют сирены. Пойдем в убежище, Уинстон, или останемся здесь? Конечно, укроемся, Безил, потому что с этой минуты мы не принадлежим себе, а одной лишь Британии. И если случайная бомба все же попадет сюда, к вам, как и ко мне, отныне больше, чем к адмиралу Джеллико, применимы слова «он мог выиграть или проиграть войну».